Глава 49. Дженнифер проснулась утром от звука дождя и продолжала лежать в постели, слушая, как капли барабанят по стеклам. Она взглянула на циферблат будильника. Пора было вставать. Через полчаса Дженнифер спустилась в столовую, чтобы позавтракать вместе с Джошуа, но его там не было. Миссис Маккей вышла из кухни. «Доброе утро, миссис Паркер». «Доброе утро. А где Джошуа?» «Он, похоже, устал, и я разрешила ему немного поспать. В школу ему только завтра». Дженнифер кивнула. «Правильно». Позавтракав, она поднялась наверх, чтобы попрощаться с Джошуа. Он еще крепко спал. Дженнифер присела на край кровати. «Эй, Соня, не хочешь сказать мне до свидания?» Он медленно приоткрыл один глаз. «Конечно, подружка. Счастливо», — сказал он сонным голосом. «Мне надо вставать?» «Нет. И вообще, почему бы тебе сегодня не полентяйничать? Оставайся дома и отдыхай. На улице все равно дождь». Он сонно кивнул. «Ладно, мама». Его глаза закрылись, и он снова заснул. Дженнифер целый день провела в суде, и когда она вернулась домой, было уже 7 вечера. Дождь, который моросил весь день, лил теперь как из ведра, и когда Дженнифер подъехала к дому, он показался ей крепостью, стоящей в густом тумане. Миссис Маккей открыла дверь и помогла Дженнифер снять мокрый плащ. Стряхнув капли дождя с волос, Дженнифер спросила: «А где Джошуа?» «Он спит». Дженнифер укоризненно посмотрела на миссис Маккей. «Он что, спит целый день?» «Господи, нет, конечно. Он вставал и занимался своими делами. Я приготовила ему обед, но когда поднялась наверх, чтобы позвать его, он снова спал. Я решила его не тревожить». «Понятно». Поднявшись наверх, Дженнифер тихонько вошла в комнату Джошуа. Он спал. Жара не было, и выглядел он вполне здоровым. Она пощупала пульс. Все в порядке. Зря она волновалась. Наверное, Джошуа набегался за день, поэтому и заснул так рано. Выйдя на цыпочках из комнаты, Дженнифер спустилась вниз. «Миссис Маккей, сделайте ему пару бутербродов и положите возле кровати. Он съест их, когда проснется». Дженнифер быстро пообедала и принялась просматривать бумаги, готовясь к завтрашнему судебному разбирательству. Ей пришла в голову мысль позвонить Майклу и сказать, что вернулась, но она передумала. Воспоминания о проведенной с Адамом ночи были еще свежи в памяти. Майкл мог почувствовать это. Уже был 1 час ночи, когда она закончила работать. Дженнифер встала и потянулась, разминая затекшие мышцы. Сложив бумаги в портфель, она погасила свет и поднялась наверх. Проходя мимо спальни Джошуа, она заглянула внутрь. Он спал. Нетронутые бутерброды лежали рядом с кроватью. На следующее утро, когда Дженнифер спустилась к завтраку, Джошуа уже готовился идти в школу. «Доброе утро, мама». «Доброе утро, дорогой. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Я просто немного устал. Наверное, от мексиканского солнца». «Наверное. Мне так понравился Акапулько. Может, поедем туда на следующие каникулы?» «Там видно будет. Ты рад вернуться в школу?» «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, так как эти сведения могут быть использованы против меня». Днем, когда Дженнифер проводила снятие показаний под присягой, ей позвонила Синтия. «Извините за беспокойство, но позвонила миссис Стаут, и...» Миссис Стаут была учительницей Джошуа. «Соедини меня с ней». Дженнифер подняла трубку. «Добрый день, миссис Стаут. Что-нибудь случилось?» «Нет-нет, все в порядке. Мне не хотелось вас волновать, просто я хотела посоветовать вам, чтобы вы отводили Джошуа больше времени на сон». «Что вы хотите этим сказать? Он спал сегодня на всех уроках. Может, вы будете укладывать его чуть раньше?» Дженнифер уставилась на телефон. «Хорошо, я так и сделаю». Медленно она повесила трубку и повернулась к посетителям. «Извините», — сказала она и поспешила в приемную. «Синтия, найди Дэна. Пусть он вместо меня снимет показания. У меня срочное дело». Но Дженнифер уже исчезла за дверью. Она мчалась домой, как сумасшедшая, нарушая все правила уличного движения. В ее мозгу рождались картины одна другой ужаснее. Дорога казалась нескончаемой, и, подъезжая к дому, Дженнифер ожидала увидеть скорую. Но возле дома никаких машин не было. Дженнифер ворвалась в дом. «Джошуа!» Он сидел на диване и смотрел по телевизору бейсбольный матч. «Привет, мам! Ты сегодня рано. Тебя уволили?» Дженнифер стояла в дверях, чувствуя огромное облегчение. «Какая же я идиотка!» — подумала она. «Ты бы видела последнюю подачу. Крейг Сван — фантастический игрок. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично!» Дженнифер положила ему ладонь на лоб. Температуры не было. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» «Конечно. Что это с тобой? Может, что-нибудь случилось? Хочешь поговорить со мной, как мужчина с мужчиной?» Она улыбнулась. «Нет, дорогой, я... У тебя ничего не болит?» Он застонал. «У меня болит сердце за Мэтс. Они проигрывают 5-6. Знаешь, что случилось при первой подаче?» Он быстро стал рассказывать про свою любимую команду. Дженнифер с нежностью смотрела на него, думая, «Это все моя мнительность. Все в порядке. Ты смотри игру, а я приготовлю обед». С легким сердцем Дженнифер направилась на кухню. Она решила приготовить банановый пирог, который так нравился Джошуа. Через полчаса, когда Дженнифер вернулась в комнату, Джошуа лежал на полу без сознания. Казалось, что дорога к мемориальной больнице Блайндермана никогда не кончится. Дженнифер сидела в скорой, сжимая руку Джошуа. Санитар прижимал кислородную маску к лицу мальчика, который все еще был без сознания. Скорая мчалась, включив сирену. Но движение было интенсивным, и машина часто останавливалась. Любопытные прохожие смотрели в окна на женщину с бледным лицом и мальчика, лежащего без сознания. «Почему бы не сделать стекло прозрачным только с одной стороны?» — спросила Дженнифер. Санитар встрепенулся. «Что?» «Ничего, ничего». Наконец машина скорой помощи въехала во двор больницы. Двое врачей уже ждали возле дверей. Дженнифер беспомощно смотрела, как Джошуа вытащили из машины и внесли в больницу. «Вы мама мальчика?» — спросил один из врачей. «Да». «Пройдите сюда, пожалуйста». Джошуа повезли на каталке делать рентген. Она хотела тоже туда пойти, но врач сказал, «Сначала надо заполнить историю болезни». Худощавая женщина за стойкой в приемном покое спросила, «Как вы будете платить? У вас есть страховка?» Дженнифер хотела накричать на нее, но она заставила себя сдержаться и ответить на все вопросы. Когда она заполнила несколько анкет, женщина, наконец, отпустила ее. Она поспешила в рентгеновский кабинет, но там уже никого не было. Дженнифер побежала обратно, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Мимо проходила медсестра. Дженнифер вцепилась ей в руку. «Где мой сын?» «Я не знаю», — сказала медсестра. — Как его зовут? — Джошуа. Джошуа Паркер. — Где вы его оставили? — Ему делали рентген. Язык у Дженнифер заплетался. — Что с ним сделали? Скажите мне. Внимательно посмотрев на Дженнифер, медсестра сказала, — Подождите здесь, миссис Паркер, я постараюсь узнать, где он. Медсестра вернулась через несколько минут. «Вас хочет видеть доктор Моррис. Сюда, пожалуйста». У Дженнифер так дрожали ноги, что она едва могла идти. «С вами все в порядке?» — спросила медсестра. От страха у Дженнифер пересохло во рту. «Где мой сын?» Они зашли в комнату, уставленную непонятной аппаратурой. «Пожалуйста, подождите здесь». Через несколько минут пришел доктор Моррис. Это был полный мужчина с красным лицом и пожелтевшими от никотина пальцами. «Миссис Паркер, где Джошуа?» «Давайте пройдем ко мне в кабинет». Он провел ее в небольшую комнатку. «Садитесь». «Джошуа! С ним ничего страшного, доктор!» «Мы пока еще не знаем. Для его комплекции у него был поразительно мягкий голос. Мне надо у вас кое-что узнать. Сколько лет вашему сыну?» «Только 7 лет». Слово «только» само сорвалось у нее с языка. «В последнее время у него не было травм». Перед глазами Дженнифер сразу же возникла картина, как Джошуа потерял равновесие на водных лыжах и ударился о сваю причала. С ним произошел несчастный случай, когда он катался на водных лыжах. Он ударился головой. Доктор делал запись. Как давно это было? несколько дней назад, в Акапулько. Он нормально себя чувствовал после этого? Да. У него вскочила шишка на голове, а так все было в порядке. Провалы в памяти были? Нет. Изменения в психике? Нет. Конвульсии, головные боли, боли в мышцах? Нет. Доктор перестал писать и посмотрел на Дженнифер. Ему уже сделали рентген, но этого недостаточно. Ему надо сделать сканирование на КЭТ. На чем? Это новое компьютерное оборудование из Англии, которое позволяет сделать фотографии мозга. И потом, очевидно, потребуется еще несколько тестов. Вы согласны? Если это необходимо, — еле выговорила она, — ему не будет больно? Нет. Возможно, придется сделать спинномозговую пункцию. Она испугалась. С трудом Дженнифер сформулировала вопрос. «Как вы думаете, что с ним? Что произошло с моим сыном?» Она не узнала своего голоса. «Мне не хотелось бы строить догадки, миссис Паркер. Мы все узнаем через час или два. Он сейчас в сознании. Если хотите, можете пройти к нему». «Конечно». Сестра провела ее в палату Джошуа. Бледный он лежал на кровать. Когда Дженнифер вошла, он поднял глаза. «Привет, мама». «Привет». Она присела на край кровати. «Как ты себя чувствуешь?» «Немного странно. Мне бы не хотелось тут оставаться». Дженнифер взяла его за руку. «Я с тобой, мой дорогой. У меня все двоится». «Ты сказал об этом доктору?» «Ага. Я видел 2 докторов. Надеюсь, он не пришлет тебе 2 счета?» Дженнифер обняла сына и прижала его к себе. Его тельце казалось таким беззащитным и хрупким. «Мам!» «Что, дорогой? Ты не допустишь, чтобы я умер?» Ее глаза затуманились. «Нет, Джошуа. Я не допущу этого. Доктор вылечит тебя, и я заберу тебя домой». «Ладно. И ты пообещала мне, что мы еще раз поедем в Акапулько?» «Конечно. Как только ты...» Но он уже спал. Доктор Моррис вернулся с 2 санитарами в белых халатах. «Мы бы хотели начать сейчас, миссис Паркер. Это займет немного времени. Пока отдохните». Дженнифер смотрела, как они выкатили Джошуа из палаты. Она присела на край кровати, чувствуя страшную слабость. Силы оставили ее. Она сидела безучастно, глядя перед собой. Через мгновение раздался голос. «Миссис Паркер». Дженнифер подняла голову и увидела доктора Морриса. «Да, можете начинать тесты», — сказала Дженнифер. Он странно посмотрел на нее. «Мы уже все закончили». Дженнифер посмотрела на часы. Она просидела здесь 2 часа. Как незаметно прошло время. Она посмотрела в глаза доктору, стараясь разглядеть там, какие у него для нее новости, хорошие или плохие. Сколько раз она делала это раньше, читая лица присяжных, узнавая наперед, каким будет их вердикт? 100 раз, 500 раз. Но теперь, охваченная паникой, Дженнифер ничего не могла определить. Она задрожала. «У вашего сына субдуральная гематома», — сказал доктор Моррис. «Говоря проще, сильная травма мозга». У нее так пересохло в горле, что она не могла вымолвить ни слова. «Ч-ч-ч-ч». Она сглотнула. «Что это значит?» «Я должен немедленно прооперировать мальчик. Мне необходимо ваше разрешение». «Он пытается сыграть со мной злую шутку. Сейчас он улыбнется и скажет, что с Джошуа все в порядке. Я просто хотел наказать вас, миссис Паркер, за то, что вы тратите мое время. С вашим сыном все в порядке, просто ему надо выспаться. Мальчик растет. Вы только отнимаете у нас время, которое мы должны уделять действительно больным детям». Он снова улыбнется и скажет, чтобы я забирала Джошуа домой. «Он молод, и у него крепкое тело», — продолжал доктор Моррис. «Это единственное, что позволяет надеяться на успех операции». «Он хочет вскрыть череп моему ребенку? Орудовать там своими острыми инструментами? Может, он разрушит то, что сделало Джошуа таким, какой он есть? Может, он убьет его?» «Нет!» — резко выкрикнула она. «Вы не даете нам разрешения на операцию?» «Я?» Она не могла сосредоточиться. «Что случится, если операцию не делать?» «Ваш сын умрет», — просто ответил доктор Моррис. «Отец мальчика здесь?» «Адам. Как ей был сейчас нужен Адам, чтобы он обнял ее и сказал, что с Джошуа будет все в порядке?» «Нет», — ответила Дженнифер, — «его здесь нет». «Я даю вам разрешение. Оперируйте». Доктор Моррис протянул ей листок бумаги. «Распишитесь здесь, пожалуйста». Дженнифер подписала, даже не посмотрев, что там написано. «Сколько времени это займет?» «Я не смогу вам сказать, это пока не вскрою». Он увидел, как изменилось ее лицо. «Пока я не начну операцию». «Вы подождете здесь?» «Нет». Стены, казалось, давили на нее. Она не могла дышать. «Есть тут место, где я могла бы помолиться?» Это была небольшая часовня с изображением Иисуса. Кроме Дженнифер, здесь никого не было. Она встала на колени, но не знала, как ей молиться. Она никогда не верила в Бога. Так зачем же ему слушать сейчас ее молитвы? Она попыталась успокоить себя, чтобы поговорить с Господом, но страх сковал ее волю. Она во всем обвиняла себя. «Если бы я не взяла Джошуа в Акапулько, если бы я не разрешила ему кататься на водных лыжах, если бы я не стала доверять мексиканскому врачу, если...» Она пыталась заключить сделку с Богом. «Вылечи его, и я выполню любое твое желание». Она отвергала Бога. Если бы Бог существовал, разве бы он допустил, чтобы пострадал ребенок, который никогда не причинил никому зла? Что это за Бог, который позволяет, чтобы умирали невинные дети? Наконец, измотав себя, она вспомнила слова доктора Морриса. Он молод, и у него крепкое тело. Это единственное, что позволяет надеяться на успех операции. Все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Когда все это закончится, она увезет Джошуа куда-нибудь, где он сможет отдохнуть. Может быть, в Акапулько, если ему так хочется. Они будут играть, читать книги. Не в силах больше ни о чем думать, Дженнифер опустилась на стул, и глаза ее закрылись. Кто-то тронул ее за руку, она подняла глаза и увидела доктора Морриса. Дженнифер посмотрела в его глаза, и ей не надо было ни о чем спрашивать. Она потеряла сознание.